Матерь Агни-йоги. Владыка назвал вас своими светильниками и посоветовал им не мигать. Он уподобил вас башням, принимающим волны пространственных энергий, передаваемых из твердыни. Как еще яснее сказать о том, какое значение имеет каждое устремленное к твердыне сознание и как может служить оно силам света, выполняя свое назначение? Но как часто наши светляки забывают об этом и наполняются личными эмоциями и переживаниями и носятся со своими призрачными «я» и его немощами. Большое заменяют малым и ничтожным и покидают свой пост на страже мира. Невозможно служить благу планеты и в то же время преисполняться своим личным, мешающим общему делу. Завет остается все тот же «отвергнись от себя и следуй за мною».